бесконечной цепочки старинных проходных колодцев дворов. Весь в каналах, как лезвие длинных. Здравствуй, город дождей и ветров. Рассеченный на части невою, спишь, когда разведут все мосты. И под северным небом с водою спят и замки твои, и кресты. Это Питер, это Питер. Ветер с Балтики гонит крутые волны по Неве. Это Питер, это Питер. Почему твои ветры с дождем очень нравятся мне? Панельных хрущоб на гражданке до центральных фасадов дворцов. Дождь и ветер летят с позаранку, пробуждая весь город от снов. На крутом Петропавловке шпиле в небе ангел летит золотой. Он давно не мечтает о штиле, он привык уже к ветру с водой. Это Питер, это Питер. Ветер с Балтики гонит крутые валы по Неве. Это Питер, это Питер. Почему твои ветры с дождем очень нравятся мне? Петроградской снова ветер протяжно свистит. Только чайки его не боятся, как и ангел, что в небе летит. Бьются волны в мостов опоры в этот вечный и серый гранит. И огромнейший северный город к непогодам привыкший стоит. Это Питер, это Питер. Ветер с Балтики гонит крутые валы по Неве. Это Питер, это Питер. Почему твои ветры с дождем очень нравятся мне? Это Питер, это Питер. Ветер с Балтики гонит крутые валы по Неве. Это Питер, это Питер. Почему твои ветры с дождем очень нравятся мне? Почему твои ветры с дождем очень нравятся мне?